Буква Т. Трактор. Помощь не от Бога, а от трактора. Украинская. Давно к Богу за советом не ходим, а сами комбайны и тракторы водим. Русская. Счастье дает не Микола да Илья Пророк, а косилка да тракторок. Карельская. Русская. Подмога не от Бога, а от трактора. Украинская. Труд. Трудись, не ленись, и Богу не молись. Русская. Кто от Бога ждет, тот горе жнет. Кто трудом добывает, тот шубу шьет. Башкирская. Если в поле, а не в церкви каждый день, то богатый будет трудодень. Украинская. Буква У. Удобрение. Навоз у Бога хлеб крадет. Русская. И Аллах любит поле, которое унавожено. Аварская. Накормишь землю, вырастет еда. Не накормишь, вырастет беда. Узбекская. Навоз и Бога обманет. Русская. Умирать. Не спеши на тот свет. Сделай все здесь как след. Русская. Сразу не умрешь, да и больше разу не умрешь. Русская. Папа за сердце брала, что мало людей умирало. Украинская. Урожай. Урожай не от Божьей милости, а от дружной работы. Русская. Мы можем и Бога научить, как хлеб растить. Белорусская. Без попов на поле больше снопов. Русская. Мы без Бога так устроили, что урожай утроили. Русская, белорусская. Мы науку уважаем, значит, будем с урожаем. Русская. У мужика не урожай, а тут еще попу дай. Белорусская. Поп молится об урожае, когда слышит, что много добра соберет. Белорусская. Урожайный год. Чуваш богатый. Голодный год. Поп богатый. Чувашская. Бога не просили, а хлеб покосили. Украинская. Земля родит и без молитвы. Русская. По полям и поп не ходит, а пшеница родит. Украинская. Буква Х. Хлеб. Только ангелы с неба не просят хлеба. Русская. Без Бога будет хлеба много. Украинская. Хаджа. Хаджа хаджу в Мекке найдет. Туркменская. Хаджа только волю дать, он лежа будет плов уплетать. Туркменская. Когда сеяли, хаджи не было. Косили тоже. А на таку он тут как тут. Туркменская. Не радуйся, что пришел хаджа, он еще на тебя налог наложит. Казахская. Христос. Где молятся Христу, там сорняки растут. Украинская. Спасает не Христос, а колхоз. Русская. Не поможет Христос вырастить овес. Надейся на руки, да на матушку науку. Русская.